Сестра Патрочиньо, допущенная к королеве через несколько дней, получила предписание дружески предложить больной эти два вопроса, важности которых она и не подозревала. Изабелла ответила монахине, чтобы впредь не являлись к ней с подобными вопросами, и что государственная казна до того истощена, что если бы она даже и пожелала возвратить бриллианты, то была бы не в состоянии исполнить своего желания. К тому же камни были пожертвованы статуе святого Исидора королем, а следовательно, королева имеет право взять их обратно по своему усмотрению. Через 4 недели после совещания 3 великих инквизиторов они опять собрались по уговору в мрачной зале Санта-Мадре. Что там произошло и о чем говорилось, ни единое человеческое ухо не слышало.